Глава 14. Я всегда считал тебя более эмоциональной, чем я. Влад пытается шутить, но мне не смешно. Мы уже вернулись домой к дедушке и бабушке. Дедуля сидел в беседке на улице, читал какую-то книгу, а когда мы вошли, помахал нам. И можно было бы все спихнуть на старость, но нет, он всегда так делает, если я у них и отлучилась куда-то. Всегда дождется. Я пока думаю, Влад, отвечаю отстраненно. Может, поделишься? Мы же поднялись в комнату, но я забираю полотенце и ухожу в ванную. Молча. Нет, делиться я не буду, не вижу смысла. Да и что ему дадут мои слова? Если Громов 3 года назад не рассказал мне о сестре, то почему я решила, что сейчас что-то может измениться? Ты врешь сама себе, Милана. Все изменилось. Проблема только в том, что я не могу ему открыться. Я трусиха. Соня оказалась очень напуганной, но невероятно красивой девочкой. Если бы я их увидела вместе где-нибудь в другом месте, я бы никогда не поверила, что она его сестра. Они слишком разные. Соня почти не разговаривала, пока мы были у нее. Всего несколько вопросов задала, и все. Я заметила ее напряжение, как только мы вошли. Заметила, как она постоянно пыталась увести Влада в другую комнату и что-то сказать. Но он упорно отказывался, пытаясь нас сблизить. Мужчины. У них все просто. Пришел, увидел, не понравилось в морду, понравилось на плечо и унес. Боже, как Владуся справляется со своим Черновым. Слышу, как открывается дверь, и сердце заходится в бешеной скачке. «Ты слишком громко думаешь, милаш», — произносит скрипацой Влад и входит в душевую. Я не разворачиваюсь, боюсь, снова боюсь. Хочу, чтобы он был здесь и в то же время, чтобы вообще не появлялся в моей жизни. Его ладони ложатся поверх моих, и он упирает их в стену. Попа сама оттопыривается, и я хочу чувствовать его. Хочу ощущать всем телом, каждой клеточкой. «Ты помнишь, что я делал с тобой каждый раз, когда ты пряталась от меня?» — шепчет на ухо Влад, как искуситель. Сейчас за моей спиной тот Влад, от взгляда которого я превращалась в растаявшее мороженое. Я готова была делать с ним все. Стыдно, неудобно. Но стоило ему только дотронуться ко мне, прикоснуться в только ему ведомых местах, как я загоралась, превращалась в ненасытную кошку. «Я не стану делать тебе минет». Стараюсь сказать это уверенно, но голос дрожит. Рот наполняется слюной, а между ног начинает покалывать от напряжения. «И это тоже. Но сейчас я сам хочу тебя». Влад резко разворачивает меня к себе лицом, отводит лейку душа в другую сторону, чтобы вода не лилась на нас, и присаживается передо мной на корточке. Отводит мою ногу в сторону, медленно поднимаясь пальцами от колена к самому центру. Слегка дует, но уже сочащиеся губки, и я дрожу. «Скажи мне, что никто тебя не трогал». Он поднимает взгляд на меня, а я молчу. Хочу сказать, что трогали, хочу соврать, но язык не поворачивается. Влад же, продолжая держать мой взгляд в капкане, вводит в меня сразу 2 пальца и надавливает на клитор большим. Прикусываю губу, чтобы не закричать. Мозг еще работает и просто вопит, что в доме где-то находится бабушка с дедушкой. «Ответь мне, милаш». Громов уже не просит, он приказывает, но я молчу. Движения Влада ускоряются, и пальцы уже с пошлым хлюпаньем входят и выходят из меня. В глазах темнеет от приближающегося оргазма. Но Громов резко вытаскивает из меня пальцы и, оставив короткий поцелуй на животе, поднимается, прижимая меня своим телом. Ногу не отпускает, так и держит поднятой, а я выть хочу от неудовлетворенности. «Ты мне не ответила», — скалится Влад, а его член подрагивает у самого средоточия моего возбуждения, слегка дотрагиваясь к клитору и распухших половых губок. «Ты чудовище, Громов!» Голос охрипший, сил на большее не хватает. «Или ты заканчиваешь начатое, или...» «Договаривай!» Влад хватает меня за шею, как только я запинаюсь. Голос его звенит от напряжения, в глазах мечутся молнии. Я понимаю, что дергаю тигра за усы, но мне нужна эта разрядка. Я так соскучилась за ним. Соскучилась за каждым его движением, жестом, прикосновением и сексом. «Не было!» — рычу я, злясь на себя и на него. «Никого не было. Не смогла. Доволен?» «Более чем». В голосе Громова звучит столько всего, что я даже теряюсь на несколько секунд. Он накрывает мой рот властным поцелуем и резко насаживает на себя. Я даже не успеваю понять, что происходит, но за два глубоких и резких толчка я дохожу до пика, кричу в рот Влада, а он только ускоряется и рычит в ответ. Мы как двое ненормальных, которые не могут вместе, но и порознь никак. Громов выходит и разворачивает меня спиной к себе, надавливает на поясницу, выгибая, раскрывая меня еще сильнее, и снова входит. Его пальцы снова орудуют у меня на клиторе, закусываю свою руку, чтобы не стонать. Движение Влада становится еще напористее и жестче. Он не просто насаживает меня на свой член, у меня ноги дрожат от его усилий. Чувствую, что он становится еще больше, и новая волна оргазма поднимается от кончиков пальцев. «Кончай!» — приказывает Влад, и, схватив меня, прижимает всем телом к себе. Я опять взрываюсь, а Громов, сделав пару движений, выходит из меня, и горячие капли струи его спермы падают на кафель. Тело становится ватным, но я пытаюсь держать себя в руках. Сама разворачиваю душ снова на нас и, обмывшись, выпутываюсь из объятий Влада. Ухожу в комнату молча. На тумбочке лежит его телефон, и все бы ничего, если бы он не начал звонить. На экране я читаю короткое слово. «Мать». «У Влада есть мама?»